вероятно, анализируя в эти дни причины моего недовольства, различия в степенях свободы, возникшей вовсе не из моей барской прихоти, а только в силу того, что не я к нему, а он поступил ко мне на службу. Вы будете смеяться, но с Виктюком мы сегодня повстречались на лестнице. Я знал, что в ближайшее время совершенно случайно увижу его. Кажется, на страницах этой книги мне приводилось посвящать вас, дорогие мои спутники, в мистическую особенность моей судьбы. Ее герои, в отличие от самого вершителя, всегда появляются в нужный час и в месте, где их нельзя было бы не встретить. Третьего дня я заказывал себе появление Саши Милокостова, маленького смельчака из адъютанта вашего превосходительства, героя моего давнишнего абитуриентского лета. Несколько лет назад нас соединил Ваня Гневушев в ностальгическом телефонном разговоре. А вчера Саша, не зная моего прямого номера, напоролся на Марка, долго объяснял ему, кем мне приходится, и, не оставив дяде своего телефона, обещал перезвонить сегодня вечером. Но вот другой свежий пример. В последнем бенефисе я исполнил весеннее танго из диска «Песни нашего века», ничего не зная его авторе, некоем Валерии Миляеве. Через неделю после показа «Лестницы» по телевидению мне позвонил Витя и сообщил, что сын автора танго преподает рисование на курсе Яшки Коклюшкина в школе-студии МХАТ. Я встревожился, не рассердился ли часом неведомый мне сочинитель, услышав мою вольную трактовку. Витя уверил меня, что тот, наоборот, остался доволен исполнением и через Яшу передавал мне привет. Я подумал, что при случае надо будет найти способ познакомиться с ним. Во вторник, не успев отложить эту инициативу в долгий ящик, я принял звонок от Людмилы Ивановны Ивановой, артистки из «Современника», которая, отвесив мне порцию комплиментов, просила принять поклон от своего мужа, Валерия Александровича Миляева, и с этой целью передала ему трубку. Мы расстались на дружественной ноте. В среду по пути на концерт в Тушине я решил поведать об этом знакомстве Наталье и Сереже. Около Новослободской, прямо на середине моей истории, я приметил из машины Юру Чернова, милого ушастика из фильма «Доживем до понедельника», которого не видел много лет. Поравнявшись с ним, я высунулся из открытого окна и окликнул его. Мы поцеловались. Он жаром начал говорить о том, как меня вспоминали у Людмилы Ивановны. «Не поверишь, пришлось прервать его. Я только что рассказывал о ней ребят». Виктюк забрел в новую оперу по случаю какого-то актерского показа. А я с тем, чтобы выступить перед работниками московского метро, арендовавшими здание театра для своего праздника. Мы обменялись несколькими обычными колкостями. Коля Цискоридзе, сопровождавший Романа, чистосердечно пытался потрафить мне, похвалив прошлогодний опус номер 10, на котором был в числе приглашенных зрителей. «Твое секс-анфо — это что-то!» Я смеялся до слез. «И представляете, — сказал он, обращаясь к Роману, — этот момент показали по телевидению, как я плачу». «Хорошо, — ответил Виктюк, — нам некогда, и протянул мне руку. Я вам позвоню». 16 мая 2003 года. Лестница первая в рейтингах за неделю. Ура! Наташа Евдокимова, редактор из концертного зала России, поздравила меня, прочитав на работе ТВ-парк. Вчера она пыталась дозвониться ко мне 2 часа кряду, в то время, как я разговаривал с Толиком, а потом с Малокостом. Мне было известно о нашей победе из короткого сообщения Исаченкова через неделю после эфира. Рейтинг 14,3, доля 35,1. Ура! Затем вышел ТВ-парк с неверными цифрами по Москве, где в победителях значился бандитский Петербург. Костик тогда рассердился. Что за херня? Потом были итоги, подтвердившие информацию от Юры. И вот вчера окончательная статистика рейтингов по стране из последнего номера ТВ-парк. Толик, как и я, не торопились ликовать, считая эту победу пирровой. Канал заработал немалые деньги, включив 9 рекламных врезок в телевизионную версию концерта. Недавно нас огорчил показанный по Дарьял ТВ концерт «Легко надо жить», купленный, естественно, не у меня, а у Первого канала. Вряд ли кто-то станет помогать нам и в будущем году.